Значит, я по образованию своему ни к музыке, ни к поэзии ни малейшего отношения не имею. Чистый технарь, как говорится. Я оканчивал механико-математический факультет Днепропетровского университета, специализируясь по кафедре прикладной теории упругости. Затем еще 3 года провел в том же заведении в качестве аспиранта этой кафедры. Но в настоящее время волею судьбы работаю в проектном институте с длинным таким, ну, довольно красивым, но неудобно произносимым названием «Днепрпроектстальконструкция». Этот институт, эта фирма занимается проблемами проектирования металлостроительства. Но я, пожалуй, больше о работе рассказывать не буду. Значит, впервые взял в руки гитару 15 лет назад, в 1972 году. Я тогда жил в общежитии студенческом. Со мной было 3 человека еще в комнате. И вот все они, ну, кто в большей, кто в меньшей степени, пытались что-то изображать на этом инструменте. И вот один из них оказался альпинистом. Ну, а, соответственно, и репертуар у него был: Окуджава, Висбор, Клячкин, Анчаров. И надо сказать, что эти песни меня тогда заинтересовали и послужили толчком вот к такому увлечению. А потом мне попалась в руки пленочка, магнитофонная запись с небольшим концертом Блота Окуджавы. И это стало окончательной каплей. Вот с тех пор, тогда же, кстати говоря, я и первые свои песни сочинил. Вот. Потом, правда, бросал это дело, потом снова начинал, но это уже не важно. Факт то, что с тех пор как-то так и повелось, что я пою и свои песни, и чужие песни. Вот сегодня, значит, как Юра сказал, будет такой концерт исполнительский. Ну, единственное, что есть такое небольшое изменение. Вот Юра сказал, что это концерт из Золотого фонда. Ну, вы понимаете, Золотой фонд — это понятие очень обширное, и, скажем, ограничиваться, ну, в общем, трудно, конечно, весь Золотой фонд уместить в рамки одного концерта. Но дело, значит, даже не в этом. Дело в том, что кроме Золотого фонда мне еще и хотелось бы как-то показать и то, что происходит сегодня в самодеятельной песне. И, скажем, те новые песни авторов, вошедших в Золотой фонд, которые написаны уже недавно совсем, наряду с теми, что вошли и в Золотой фонд. Все-таки Золотой фонд — это то, что проверено временем, испытано, так сказать, уже много лет поется. Так что вот я предлагаю вам представить себе, ну, всю эту громаду, значит, авторской песни в виде какого-то музея, скажем, и пройтись вместе со мной по залам этого музея. По всем залам мы не пройдем, конечно, но в каких-то залах попытаемся остановиться и осмотреться. Значит, это будут залы, так сказать, старых мастеров, как говорят, и залы современного искусства. Ну вот, пожалуй, и все предисловие, которое я хотел вам сказать. Если у вас возникнут ко мне какие-либо вопросы, предложения, пожелания, изменения, дополнения, проект решения, пожалуйста, значит, давайте общаться в традиционной форме записок. Ну, мы можем для начала, скажем, складывать их где-нибудь, ну, здесь, может быть, или там у ребят на первом ряду. А я в начале второго отделения отвечу на те записки, которые скопились за первое отделение. Если, конечно, таковые будут записки. Да, кстати, ну, собственно, я уже сказал, что, значит, два отделения. Мы сделаем небольшой перерыв, наверное, чтобы мы могли друг от друга отдохнуть. Итак, первый зал, в который я вас приглашаю, это зал Болота Куджавы, естественно. Но очень не хотелось бы, чтобы в этом зале какой-то магнитофон фонил. Да, значит, зал Акуджавы. Я спою несколько песен и прочитаю несколько стихотворений, с вашего позволения. Цирк не парк, куда вы входите грустить и отдыхать. В цирке надо не высиживать, а падать и взлетать. И под куполом, под куполом, под куполом скользя, ни о чем таком сомнительном раздумывать нельзя. Все наряды наши праздничные, смех и суета, все улыбки наши прянишные не стоят ни черта. Перед красными султанами на конских головах, перед лицами, таящими надежду, а не страх. О, надежда, ты, крылатое такое существо, как прекрасно твое древнее, святое вещество, даже если вдруг потеряно, как будто не была, как прекрасно ты распахиваешь два своих крыла над манежем и над ярмаркою праздничных одежд, над тревогой завсегдатаев и ужасом невежд, похороненная заживо, ты являешься опять тем, кто жаждет не высиживать, а падать и взлетать. Времени ждет, хоть шути, не шути, как морская волна вдруг нахлынет и смоет. Ну, погоди, это все впереди, дай надышаться Москвою. Ну, погоди, это все впереди, дай надышаться Москвою. Видишь тот дом, там не гасят огня, там друзья меня ждут не больным, не отпетым. Ну, не спеши, как жить без меня? Надо же думать об этом. Ну, не спеши, как жить без меня? Надо же думать об этом. Дай мне напиться воды голубой, придержи до поры тоску и усталость. Ну, погоди, разочтемся с тобой. Я в должниках не останусь. Ну, не спеши, разочтемся с тобой. Я в должниках не останусь. Вот из более новых песен. Если ворон в вышине, дело стало быть к войне. Если дать ему кружить, если дать ему кружить,

Я кланяюсь низко познанием морю безбрежному. Разумный свой век, многоопытный век свой любя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему, и мы из-за них все холопами числим себя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему, и мы из-за них все холопами числим себя. Победы свои мы ковали не зря и вынашивали. Мы все обрели и надежину пристани свет. А все-таки жаль, иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед. А все-таки жаль, иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед. Москва, ты не веришь слезам, это время проверило. Железное мужество, стойкость и сила во всем. Но если бы ты в наши слезы однажды поверила, ни нам, ни тебе не пришлось бы грустить о былом. Но если бы ты в наши слезы однажды поверила, ни нам, ни тебе не пришлось бы грустить о былом. Былого нельзя воротить. Выхожу я на улицу и вдруг замечаю у самых арбатских ворот извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Ничего, я такой темп взял довольно. Вся Земля, вся планета, сплошное туда. Как струна дорога звонка и туга. Все куда бы ни ехали, только туда. И никто не сюда, все туда и туда. Остаюсь я один. Вот так остаюсь, и боюсь, и признаться боюсь, что боюсь. Сам себя осуждаю, корю, курю. Вдруг какая-то женщина, сердце горит. Вы куда? Удивленно ей говорю. Я сюда, так влюбленно она говорит. Сумасшедшая, думаю, хоп, ерунда. Как же можно сюда, если нужно туда. Как бы мне сейчас хотелось вилкой вдруг очутиться. Там каналы, там гондолы, гондольеры. Очутиться, позабыться, от печали отшутиться. Ими жизнь моя отравлена без меры. Там опять для нас с тобою дебаркадер домом служит. Мы гуляем вдоль Дуная, рыбу будем. И объятия наши частые, и над нами ангел кружит, и клянется нам, что счастливы мы будем. Там, на пригороде, пристани танцуют жог, а может быть, сердаки сыновей своих в солдаты провожают. Все надеются сгодятся для победы, для атаки, а не хватит, значит, новых нарожают. Сейчас хотелось очутиться в то вчерашнее, быть влюбленным и не думать о спасении, пить вино из черной кружки, хлебом заедать домашним, чтоб смеялась ты и плакала со всеми. На пристани танцуют жог, а может быть, сердаки сыновей своих в солдаты провожают. Все надеются сгодятся для победы, для атаки, а не хватит, значит, новых нарожают. Сейчас хотелось ускользнуть туда на начало, к тем ребятам уходящим приобщиться. И с тобой так расстаться у Дунайского причала, чтоб была еще надежда воротиться. Чтоб была еще надежда воротиться. Если, так сказать, если не хлопается, не хлопайте. Насиловать тебе не надо. Просто, я понимаю, что бывает такая атмосфера, когда да, когда этого не нужно. Антон Павлович Чехов однажды заметил, что умный любит учиться, а дурак учить. Скольких дураков в своей жизни я встретил, мне давно пора уже орден получить. Дураки обожают собираться в стаи, впереди главный во всей красе. В детстве я верил, что однажды встану, а дураков нет, улетели все. Ах, детские сны мои, какая ошибка, в каких облаках я по глупости витал. У природы на устах коварная улыбка, видимо, чего-то я не рассчитал. А умный в одиночестве гуляет кругами, он ценит одиночество превыше всего. И его так просто взять голыми руками, скоро их повылы всех до одного. Когда ж их всех повылы, наступит эпоха, которую не выдумать и не описать. С умным хлопотно, с дураком плохо, нужно что-то среднее, да где ж его взять? Дураком быть выгодно, да очень не хочется, умным очень хочется, да кончится битье. У природы на устах коварные пророчества, но, может быть, когда-нибудь к среднему придем. Ну вот, песня, знаете, она мне очень нравится, она очень хорошая песня, и действительно, кстати, входит, на мой взгляд, в золотой фонд. Но, тем не менее, это характерный пример. Вот я ее хотел привести как характерный пример того, что даже песни из Золотого фонда иногда оказываются, скажем, не ко времени. Вот мне кажется, что сейчас, так сказать, у нас такое время, что эта песня уже, в общем, свое, наверное, отживает. То есть она интересна, она справедлива, но... Иван Тимофеевич ненавидит посуды звон. Все равно ему оловянная, серебряная, золотая. Несдержанность постояльцев оборачивается злом и тускнеет шевелюра его, завитая. Повар Антон Андреанович ненавидит всякую снедь. Ему бы селедки, дрожжаного кусочка. А супруга пророчит мужу голодную смерть и готовит ему повкуснее, а он не хочет. Она идет к нему с блюдами, как на свидание, но пончики портятся, прокисает рагу и лежат нетронутыми караси в сметане, как французские гренадеры в подмосковном снегу. Майор товарищ Сергеев ненавидит шаг строевой. Человеку нужна раскованная походка, но он марширует, пока над его головой клубится такая рискованная погодка. Я, ниже подписавшийся, ненавижу слова, слова, которым не боязно в речах произноситься. Слова, от которых кружится говорящая голова. Слова, которые любят со звоном произноситься. Они себя кулачками ударяют в тощую грудь, раздевают ротики розовые, чтоб крикнуть трубно. Слова, которым так хочется меня обмануть, хотя меня давно обмануть уже трудно. Быстро молодость проходит, несчастливое крадет, что назначено природой, обязательно случится. То ли самое прекрасное, но самое прекрасное в окошко постучится. То ли самое напрасное, ну самое напрасное в объятия упадет. Две жизни прожить не дано, два счастья затея пустая, из двух выпадает одно, такая уж правда простая. Кому проиграет труба, прощальные в небо мотивы, кому улыбнется судьба, и он улыбнется счастливый. Ах, не делайте запасов из любви и доброты, и на черный день грядущий не копите милосердия. Пропадет не за понюшку, ну совсем не за понюшку ваше горькое усердие. Лягут новые морщины, лягут новые морщины от напрасной суеты. Две жизни прожить не дано, два счастья затея пустая, из двух выпадает одно, такая уж правда простая. Кому проиграет труба, прощальные в небо мотивы. Кому улыбнется судьба, и он улыбнется счастливый. Жаль, что молодость мелькнула, жаль, что старость коротка. Все теперь уж на ладони, лоб в поту, душа в ушибах. Но зато уже не будет, никогда уже не будет ни загадок, ни ошибок. Только ровная дорога, только ровная дорога до последнего звонка. Две жизни прожить не дано. Это вот песня, которую я только что спел, это из новых песен Булата Акуджавы, написанная, ну, может быть, чуть больше года назад. А может, еще и года не прошло, да? Музыкант. Песня посвящается композитору Исааку Шварцу. Музыкант играл на скрипке, я в глаза его глядел. Я не то чтобы любопытствовал, я по небу летел. Я не то, чтобы от скуки, я надеялся понять, как умеют эти руки, эти звуки извлекать из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил, из какой-то там фантазии, которой он служил. А еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь. А чего ж с ней церемониться, чего ее беречь? Счастлив дом, где пенье скрипки наставляет нас на путь, и вселяет в нас надежды остальное как-нибудь. Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу. Почему благословению я по небу лечу? Счастлив тот, чей путь недолог, пальцы злы, смычок остер. Музыкант, соорудивший из души моей костер. А душа уж это точно, и ежели обожжена, справедливее милосерднее и правильней она. Справедливее милосерднее и правильней она. Спасибо. Не будем хвастаться, что праведно живем, а скромно разойдемся по домам. И что останется потом, когда мы все умрем? Пусть это будет памятником нам. И что останется потом, когда мы все умрем? Пусть это будет памятником нам. И если грянет правды торжество, пусть это будет памятником нам. И все узнают, кто кого и почему и для чего. а нынче разойдется по домам. И все узнают, кто кого и почему и для чего. А нынче разойдется по домам. Вот такая песенка. Ну, не надо воспринимать ее как намек. Это... А? В конце надо было, да? Ну, в конце можно иначе как-то намекнуть. Главное, чтобы создавалось постоянное ощущение, что это неотвратимо, что это где-то близко. Да. Следующий зал, в который мы с вами входим, это зал Юрия Висбора. Этот человек, конечно, рано ушел от нас, слишком рано, но тем не менее тот след, который он оставил в авторской песне и, наверное, во всех нас, во всех присутствующих, переоценить трудно. Ну вот давайте, так сказать, осмотримся в этом зале. Ах, какая пропажа! Пропала зима, но не гнаться ж за нею на север. Умирают снега, воды сходят с ума, и апрель свои песни посеял. Ну а что до меня, это мне не дано. Не дари мне ни осень, ни лето. Подари мне февраль, три сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Подари мне февраль, две сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Полоса на леса, золотая легла, ветер в окнах скребет, как бродяга. Я тихонечко сяду у края стола, никому ни в надежду, ни в тягость. Все глядят на тебя, я гляжу на дно, как вдали проплывает корветом мой веселый февраль, две сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Мой веселый февраль, две сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Поклянусь хоть на Библии, хоть на кресте, что родился не за пустяками, толь писать мне Христа на суровом холсте, толь волшебный разыскивать камень. Дорогие мои, невиновно вино, на огонь не наложено вето, а виновен февраль, две сосны под окном и закат, задуваемый ветром. А виновен февраль, две сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Ах, как мало я сделал на этой земле, не крещен, не учен, не натружен, не похож на грозу, не подобен скале, только детям да матери нужен. Ну да что же вы все про кино, про кино? Жизнь не кончена, песня не спета. Вот вам, братцы, февраль, две сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Вот вам, братцы, февраль, две сосны под окном и закат, задуваемый ветром. Это старенькая очень песня. И вот еще одна старенькая песня. Кстати, вы знаете, если кто-то знает слова, мелодию, захочет подпевать, я нисколько не буду возражать. Когда уходят облака, устав от ледяной работы, луна поглядывает в ноты, чтобы сыграть наверняка. Луна поглядывает в ноты, чтобы сыграть наверняка. Сыграть ей надо в эту ночь в сугробах множество мелодий. круги зажечь на небосводе, чтоб привидению помочь. Круги зажечь на небосводе, чтоб привидению помочь. Еще задача на бегу в ее сегодняшнем кружении явиться синим продолжением твоей фигуры на снегу, явиться синим продолжением твоей фигуры на снегу, чтоб ты, продавливая нас, сказала будто мимохода, какая чудная погода, какая полная луна, какая чудная погода, какая полная луна, чтоб я, измученный медведь, давно лишившийся покоя, в тебе увидел бы такое, что в свете дня не разглядеть. В тебе увидел бы такое, что в свете дня не разглядеть. Когда уходят облака, устав от ледяной работы, луна поглядывает в ноты, чтобы сыграть наверняка. Луна поглядывает в ноты, чтобы сыграть наверняка. Луна поглядывает в ноты. Один ответственный квартиросъемщик сказал женщине, не имеющей прописки на его жилплощади: дорогая, нам лучше выйти в порознь. Она ему сказала: мой друг, я люблю, когда по утрам играет тихая музыка. А он ей сказал: а иначе нас могут увидеть соседи. Наивны наши тайны, секретики старые, когда ж мы кончим врать на самом деле? Где ж станция с названием «Правдивые миры»? Но, как сказал один поэт, уж полночь близится, а Германа все нет. Потом она целый день писала водоотталкивающей краской лозунг «Спорт – это здоровье», хотя из спортивных занятий увлекалась лишь закручиванием бигудей. А он целый день звонил кому-то по телефону и доставал запчасти, и водил кого-то в кафе «Фиалка», а в конце дня достал-таки, наконец, два рыбных заказа, которые тут же обменял на билеты на «Таганку». Наивны наши тайны, секретики старые, когда ж мы кончим врать на самом деле? Где ж станция с названием «Правдивые миры»? Но, как сказал другой поэт, уж 40 близится, а счастья все нет. Они созвонились поздно вечером, после программы «Время», когда бюро прогнозов обещало хорошую погоду, а в окно было видно, как собираются дожди. Она ему сказала: мы наши тайны, секретики старые, когда ж мы кончим врать на самом деле? Где ж станция с названием «Правдивые миры»? Но как сказал один брюнет, уж рельсы кончились, а станции все нет.

водили со мной хоровод одни непогоды. И все было на этой земле без тебя, без тебя. Кто-то рядом бродил и чего-то бубнил, я не слышал. Телевизор мне тыкал красавец в лицо. Я ослеп и надеюсь на старого друга и горные лыжи. Я пока пребываю на этой пустынной земле. О, моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой буксует во льдах, выбиваясь из сил. Золотая подружка моя из созвездия Лебедя, не забудь, упади, обнадежь, догадайся, спаси. По прекрасному черлёсу иногда по остроухову мчались мы с одной знакомою на машине «Жигули», заезжали в Левитана мы в октябре его пожухлые. Направлялись мы к Волошину, заправлялись как могли. По республике Цветаевой, через область Заболоцкого, с нами шла высоковольтная акуджавская струна. Собирались даже в горы мы, покидая землю плоскую, между пиком Барда Пушкина и вершиной Пастернак. Некто Вольфганг Амадеевич слал нам ноты из-за облака. Друг наш Николай Васильевич улыбался сквозь туман. Слава Богу, мы оставили топь Сафроновскую по боку, двор заезжий Долматовского и пустыню Налбандян. Между Грином и Волошиным на последнем переходе мы возвели шатер брезентовый, осветив его костром, и собрали мы сторонника рифмы, кисти и мелодии. И представьте, тесно не было нам за крошечным столом по прекрасному Чурлёнцу, иногда по Остроухову, по прекрасному Чурлёнцу. К сожалению, в сборнике произведений Юрия Висбора, который вышел в издательстве «Физкультура и спорт», самый интересный куплет этой песни обозначен многоточием почему-то. Вы, наверное, заметили. В Аркашиной квартире живут чужие. Ни Юли, ни Аркаш давно в тех стенах нет. Там так же не сижу я с картошечкой в мундире. И вовсе не Аркаша горит на кухне свет. Неужто эти годы прошли на самом деле? Пока мы разбирались, кто теща, кто свекровь,

Идет походкой воровскою Коля зять, навстречу руки в руки Левочка, ура! Вот тут как раз и начинается кино, и подливает в это блюдо остроты Белова Танечка, глядящая в окно, внутрирайонной гений чистой красоты. Ну что без драки? Волейбол так волейбол. Наши отставлены до встречи роковой. И Коля зять уже ужасный ставит кол, взлетев, как Щагин над веревкой бельевой. Да, и это наше поколение рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или радиолы во дворах. Словно полужесткие крепления или радиолы во дворах. Мясной отдел, центральный рынок, не оконец. И 30 лет прошло. О боже, 30 лет. И говорит мне ассириец продавец: конечно, помню волейбол, но мяса нет. Саид Гиреев, вот сюрприз, подсел слегка. Потом опять, потом отбился от ребят. А Коля зять пошел в десантные войска и там, по слухам, вполне нашел себя. А Макс Шароль опять защитник и герой. Имеет личность он секретную и кровь. Он так усердствовал над бомбой гробовой, что стал членкором по фамилии Петров. А Владик Копф подался в городок Синий, где океан, балет и выпивка с утра, где нет, конечно, ни саней, ни трудодней, но также нет ни кола и ни двора. Ну, кол-то ладно, не об этом разговор. Дай бог, чтоб Владик там поднакопил деньжат. Но где возьмет старый сретенский наш двор? Вот это жаль, вот это правда, очень жаль. Ну что же, каждый выбрал веру и житье. Полсотни игр у смерти выиграв подряд. И лишь майор десантных войск НН Зитьев лежит простреленный под городом Герат. Лежит простреленный под городом Герат. Отставить крик, тихо сойди, не плачь. Мы стали все твоей общей судьбой. Все, кто был втянут в этот несерьезный матч и кто повязан стал веревкой бельевой. И кто повязан стал веревкой бельевой. Да, уходит наше поколение рудимент в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или радиол во дворах. Словно полужесткие крепления или радиол во дворах. Вот, скажем, просит Висбора Серега Санин. Ну, конечно, безусловно, я знаю эту песню, но она где-то находится в пассивном, как говорится, репертуаре, не в активном, а в пассивном. И мне нужно ее вспоминать. Я просто не... Вряд ли это будет, ну, приемлемо здесь, на сцене. Саша, когда будете проходить зал Кима, не будете ли вы так любезны исполнить песню о постановке спектакля в период проклятого самодержавия? Понятно, да, я обязательно спою эту песню. Кстати, приятно, что ни у кого не вызывает сомнения, в всяком случае у автора этой записки не вызывает сомнения, что мы будем проходить зал Кима. Я считаю, что петь чужие авторские песни нельзя. Слушая все сегодня, поняла, что можно. Спасибо. Спасибо. Просит Высоцкий: «Я не люблю фатального исхода». Опять-таки, я знаю эту песню, конечно, но опять-таки она где-то в пассивном репертуаре. Вообще можно было бы вспомнить, я как-то ее вспоминал недавно. С другой стороны, Высоцкого петь со сцены очень трудно, да и не со сцены тоже очень трудно, поскольку Высоцкий — это ведь не только поэт и не столько поэт, сколько триединство. Это и поэт, и актер, и голос. Совершенно своеобразный голос, который я, так сказать, считаю вот одной из составляющих его таланта. И, в общем, обычным, так сказать, мужским голосом петь его песни очень трудное и неблагодарное занятие. Скажем, женским голосом, может быть, еще куда ни шло. Но поскольку я...